поводу статьи Курта Ковки «Самонаблюдение и метод психологии». Вместо предисловия смотри за текстовой комментарий первый. Помещая в настоящем сборнике статью Курта Ковки «Самонаблюдение и метод психологии», редакция руководствовалась тем соображением, что правильная ориентировка в современных психологических течениях есть необходимое условие для построения системы марксистской психологии. Наука и ее развитие давно вышли из того состояния, когда, возможно, была относительно независимая замкнутая разработка ее проблем в каждой отдельной стране. Нет больше ошибки в понимании современного кризиса в психологии, как ограничение его пределами и границами русской научной мысли. Так изображают дело представители нашей эмпирической психологии. Послушать их: на Западе все незыблемо и спокойно в психологии, как в минералогии, физике и химии. А у нас марксисты ни с того ни с сего затеяли реформу науки. Еще раз повторяем. Нельзя представить в более ложном и извращенном свете истинное положение вещей. Самое начало русского кризиса ознаменовалось ориентацией на американский воинствующий бихевиоризм. Для начала это было верно. Необходимо было завоевать объективные позиции в психологии и вырваться из плена спиритуалистического и идеалистического субъективизма. Но уже сейчас всем видно, что марксистской психологии только до известного пункта, типа пути с американским бихевиоризмом и русской рефлексологией. Возникает необходимость размежеваться с попутчиками, наметить свои пути. Вчерашние союзники в общей войне против субъективизма и эмпиризма, они, возможно, завтра окажутся нашими врагами в борьбе за утверждение принципиальных основ социальной психологии общественного человека, за освобождение психологии человека из биологического пленения и за возвращение ей значения самостоятельной науки, а не одной из глав сравнительной психологии. Иначе говоря, как только мы перейдем к построению психологии как науки о поведении социального человека, а не высшего млекопитающего, так сейчас же ясно наметится линия расхождения со вчерашними союзниками. Борьба углубляется и переходит в новую фазу. Необходимо помнить, для того, чтобы руководить ею и рассчитать каждый ход, что борьба развивается не на фоне идиллического и мирного ландшафта так называемого научного эмпиризма, а в обстановке напряженнейшей и острейшей научной войны, в которую вовлечено все, что есть живого в психологии. Нынешнее состояние психологической науки меньше всего напоминает пастораль. На ошибке все спокойно, только для того, кто ничего не видит. В частности, в западной психологии проделана такая разрушительная критическая работа, что тот наивный и благополучный докритический эмпиризм, который нам преподносят, кажется чем-то допотопным в европейской науке. Психолог наших дней подобен Приаму, сидящему на развалинах Трои, констатировал Ланге, подводя итоги современного состояния психологии. 1914 год, страница 42. Он же говорит все время о кризисе психологии, подобном землетрясению, моментально разрушающему цветущий с виду город, и сравнивает падение ассоциативной психологии с падением алхимии. Действительно, кризис начался с падения ассоциативной теории. С тех пор твердая почва ушла из-под ног научной психологии и началось землетрясение. Ныне мы присутствуем при чрезвычайно интересном и показательном изменении направления кризиса и главных борющихся сил. Если начало европейского кризиса ознаменовалось усилением идеалистического и субъективного момента «Э. Гуссерль», «А. Мейнонг», Вюрцбургская школа, то теперь кризис принял как раз противоположное направление. Психология становится и уже стала материалистической в самом точном значении этого слова, и ее метод материалистическим, утверждает И. Эвергетов. 1924 год. Если это не вполне так, то, вне всякого сомнения, это верно указывает направление. Психология идет к тому, чтобы стать материалистической, хотя она еще не раз, может быть, на этом пути завязнет в идеалистическом болоте. Психология явно раскалывается на два направления. Одно упирается в бергсонизм, заостряет и выпрямляет линию спиритуализма в психологии. Другое явно пробивается к монистическому и материалистическому построению биологической психологии. Необходимо точно разобраться в той научной борьбе, которая происходит сейчас в западной психологии. Мы намерены опубликовать на русском языке важнейшие принципиальные работы, характеризующие каждое направление, и дать в одном из ближайших сборников обзор современных психологических течений на Западе. Примечание. Совершенно прав Эвергетов, когда свой обзор он озаглавил «После эмпиризма». Конец примечания. Мы начинаем с наиболее влиятельного и интересного из всех направлений, так называемой гештальт-психологии, одним из виднейших представителей которой является Курт Кофка. Не задаваясь целью в настоящей заметке дать сколько-нибудь подробное изложение и оценку этой теории, мы ограничимся несколькими краткими замечаниями по поводу нее. Гештальт-психология, теория образа, психология формы, структурная психология, как ее обычно переводят на другие языки, сложилась в течение последних 10 лет. Она давно уже вышла за пределы экспериментального исследования восприятия формы, с чего она начала и что до сих пор составляет главное ее психологическое содержание. Она пытается сделать общие психологические теории, как говорится в другой статье Кофки. Она распространяет свои выводы на сравнительную психологию и на психологию ребенка, на социальную психологию и на все пограничные науки и пытается пересоздать их принципиальные основы. Именно в качестве новой психологической доктрины новая теория противопоставляет себя, с одной стороны, эмпирической и традиционной психологии, ассоциативной и вюрцбургской, а с другой – бихевиоризму. Именно как новое направление эта теория завоевывает внимание во всех странах. Статьи о ней вы найдете во французских, английских, американских, испанских журналах, не говоря уже о немецких. Уже сама оппозиция гештальт-психологии эмпиризму и наивному бихевиоризму, самая попытка найти синтетическую точку зрения на поведение и выработать синтетическую методику, делают это направление чрезвычайно ценным нашим союзникам в целом ряде вопросов. Это не значит, что наш союз очень долгий или очень прочный, или принципиальный блок. Уже сейчас можно отчетливо наметить целый ряд точек нашего расхождения с этой теорией. Читатель найдет в статье Кофки изложение важнейших и критических, и положительных воззрений этой школы. Мы же отметим точки соприкосновения и расхождения ее с марксистской психологией, оставляя подробный разбор и оценку до другого раза. Первое. Монистический материализм новой системы. Психика и поведение – внутреннее и внешнее, по терминологии Келлера, феноменальные и телесные реакции, Кофка, не представляют собой две различные, разноприродные области. Что внутреннее, то и внешнее, Келлер. Новая теория исходит из принципиального тождества законов, строящих так называемые целые гештальты в физике, физиологии, психики. Принимая диалектический принцип перехода количества в качество, новая теория применяет его к объяснению качественного разнообразия переживаний, феноменов. Сознательные процессы более не объявляются единственным предметом исследования, они сами понимаются как части более крупных психофизиологических целых процессов. Здесь так называемые психические явления – эмпирической психологии окончательно утрачивают свое исключительное и изолированное значение. Психика рассматривается как феноменальная сторона поведения, как его составная часть. Второе. Синтетическая и функциональная методики исследования. Признавая единство, но не тождество внутреннего и внешнего в поведении, психологи новой школы одинаково резко отказываются как от анализирующего самонаблюдения, которое само по себе не может быть методом психологии и никогда не является ее главным методом, так и от наивного объективизма в его крайней форме у Уотсона. Полностью присоединяясь к целому ряду обвинений интроспекции, выдвинутых бихевиоризмом, они признают ошибкой не учитывать вовсе так называемую внутреннюю сторону поведения – Кофка. Новая методика пытается обосновать функциональный субъективно-объективный метод, который охватил бы дескриптивную, описательно-интроспективную и функциональную, объективно-реактологическую точку зрения. Смотри за текстовой комментарий третий. Третье. Точки расхождения. При несомненном нашем совпадении с гештальт-психологией, во многом касающемся разработки предмета и метода нашей науки, мы не можем закрыть глаза на точки расхождения, которые существуют между обеими системами и которые будут расти по мере развития обоих течений. Но это нисколько не обесценивает для нас новое течение. Мы вовсе не рассчитываем найти готовую систему марксистской психологии в западной науке. Было бы почти чудом, если бы она там возникла. Но об эти точки расхождения только острится острие новой науки. Мы многому научились в борьбе с эмпиризмом. Уясняем сами себе немало, отталкиваясь от наивного бихевиоризма. Заострим, вероятно, не одно положение марксистской психологии в споре с гештальт-теорией и в ее критике. Критика, видимо, развернется по линии таких вопросов, как попытка новой теории избежать витализма и механицизма, как чрезмерное приближение проблем психики к теоретическим построениям и данным новейшей физики, как отсутствие социальной точки зрения, так называемая интуитивная теория сознания и еще и еще. Но не забудем, что самый факт возникновения на Западе такого течения, как гештальт-психология, с несомненностью показывает, что объективные имманентные движущие силы развития психологической науки действуют в том же направлении, что и марксистская реформа психологии. Чтобы увидеть это, надо только посмотреть на развертывающийся принцип в психологии не через узкое окошко нашего спора с эмпиристами, а в масштабе мировой науки. Примечание диктора. Комментарии по поводу статьи «Кофки. Самонаблюдение и метод психологии» вместо предисловия. Комментарий первый. Написано в 1926 году. Опубликовано как предисловие к работе «Кофки», напечатано в сборнике «Проблемы современной психологии» под редакцией К.Н. Корнилова, Москва, 1926 год. Комментарий второй. Гуссерль Эдмунд. Годы жизни 1859-1938. Немецкий философ, основатель феноменологического направления философии, имеющего целью построение учения о так называемых чистых духовных сущностях, постигаемых путем особой установки сознания, интеллектуальной интуиции. Этот взгляд повлиял на появление в немецкой психологии установки на описание феноменов сознания, переживаний субъекта в их непосредственной данности. Комментарий третий. Под дескриптивной или описательно-интроспективной психологией Лев Семенович Выгодский понимает анализ феноменов сознания посредством специально организованного самонаблюдения, интроспекции. Это направление следует отличать от описательной или так называемой понимающей психологии в ее трактовке в Дельтее. Выгодский показал, что гештальтизм позволит объединить описательно-интроспективный метод изучения психики с функциональным, объективно-реактологическим –